«Ну да, да, княгиня, мне надо ее видеть. Она очень больна. Скажите, не скрывайте от меня, очень больна, да?» Тот не без заметного удивления поглядел на молодого человека, видя в нем такое сильное волнение, но не понимая причины. «Да, она больна», — проговорил он с расстановкой, наблюдая его. «Теперь ей несколько лучше, но все еще больна, расстроена, лежит. Ведь это страшно убило ее». «Ну так едем, сию же минуту», — торопил его Вересов. «Но позвольте, как же это, не предупредивши? О, боже мой, что там предупреждать еще? Предупредите, как приедем, но только скорей, бога ради, скорей, говорю вам, мне необходимо видеть ее!» Плиевкт раздумывал с минутку, в течение которой Вересов, бледный и взволнованный до нервической дрожи, нетерпеливо шагал по комнате. «Ну что же, наконец, — досадливо остановился он перед Хлебонасущенским. — Пожалуй, едем», — согласился тот со вздохом, пожав своими плечиками. «Приехали». Плиевкт Харлампиевич побежал предупредить Татьяну Львовну, а Вересов остался ждать в одной из блестящих гостиных княжеского дома, где ослепительно ошибло его взоры невиданное еще им доселе изящество и богатство роскошной обстановки. «Боже мой! А я-то принимаю ее у себя в этой грязной берлоге», — подумал он, невольно вспомнив гнилую квартирушку своего отца. «И неужели же все это великолепие — один призрак, голое ничто, которое покойник мог в минуту развеять этой пачкой бумажек?» На половине Татьяны Львовны меж тем поднялась некоторая суета, которая, однако, не могла достигнуть ни до взора, ни до слуха ее побочного сына. Хлебонасущенский наскоро передал ей, что привез кредитора, который настойчиво требовал видеть ее лично и расспрашивал, очень ли она нездорова. «Поэтому уж, значит, надо оправдать его слова и казаться больной». Княгиню очень встревожил этот внезапный приезд сына, заставлявший ожидать чего-то особенного, необыкновенного, и, конечно, вызывал известную степень нервного потрясения и волнения, что было в сущности даже весьма кстати в данную минуту. Быстро удалилась она в свой будуар, распорядилась спустить сторы, дабы устроить в комнате синеватый полусвет, который имел свойство придавать лицу оттенок интересной бледности, и, наконец, поспешила вместо снятого платья накинуть на себя легкую блузу и легла на диван, окруженная прошивными батистовыми подушками. «Ах, боже мой, чуть было не забыла! Чепчик, чепчик ночной подай мне скорее! Да поставь на столик лавровишневые капли и баночку спирту! Да скорее ты, говорю тебе!» — нетерпеливо понукала и торопила она свою камеристку. «Ну, теперь, кажется, все уж готово. Пойди, пускай там скажут управляющему, что он может войти», — распорядилась напоследок Татьяна Львовна, вполне уже приготовленная к надлежащему свиданию с сыном. «Извините, но я желал бы остаться один с ее сиятельством», — обернулся Вересов на Хлебонасущенского в дверях будуара. Тот хотел было следовать непосредственно за ним и в самый будуар, чтобы быть свидетелем интересного свидания, но, встретив упор такое заявление, сделанное вслух при самой княгине, лисий хвост только слегка поперхнулся и поневоле осадил назад. Вересов плотно припер за собою дверь и, прямо из светлой комнаты вступя в будуар, где таинственно царил синеватый полусумрак, не мог еще разглядеть с первого взгляду, где его мать. «Я здесь», — подала слабый голос княгиня, видя затруднение вошедшего. «Матушка, бога ради, прости, простите меня!» — воскликнул он, кидаясь в ее сторону. Та сделала усилие, чтобы приподняться на подушках, и еще слабее печальным тоном промолвила: «В чем? За что?» «Я виноват! Я скрыл это дело! Господи, что за адское положение! без связи бормотал взволнованный Вересов, то судорожно сжимая протянутую ему руку, то приникая к ней губами и заглядывая тревожным взором в лицо матери. «Матушка! Милая, добрая моя! Вы больны, вы убиты! Это я один виноват во всем, Боже мой!»